Когда они встретились снова, ей было уже 18. 19, когда они стали любовниками. Тогда он служил в посольстве в Лондоне, в Гайд-Парк-Гейтс, и по выходным приезжал к ним, садясь на поезд на Пейддингтонском вокзале, а она ездила с отцом встречать его, дрожа от ужаса при мысли, что он мог сойти на какой-нибудь другой станции со своим переброшенным через руку плащом и маленьким чемоданчиком и теперь улыбается какой-нибудь другой девушке. Ее отец называл его евреем высшего сорта. Должно быть, он догадывался о том, что происходило за его спиной, но никогда ничего не говорил. В те времена люди предпочитали молчать о подобных вещах. Жив ли сейчас Сэмюэль? Если жив, ему должно быть около 80. Трудно такое представить. Как-то раз она видела его имя в «Таймс», член делегации ООН где-то в странах третьего мира, значит, добился успеха. Выбился в люди. Господи! Однажды они занимались этим в садовом сарае, на верстаке, порванные чулки, синяки на заднице, бензиновая вонь газонокосилки. Его спина была покрыта шрамами, десяток багровых рубцов. Когда она спросила, откуда они, он подбегнул ей и сказал, что это память об одной девице из Амстердама, у которой были чересчур длинные ногти. Но ногти не оставляют таких следов. Она часто прикасалась к ним, очень нежно, словно его спина была смятым бархатом, который она могла разгладить своими пальцами. Как он жил со своей болью? А если она все же взяла над ним верх? Может, он тоже начал пить? Или у него был кто-то, кто помогал ему, когда становилось особенно тяжко? По его словам, заниматься любовью было все равно, что танцевать. Она практически ничего не знала о сексе до Сэмюэля и после него не узнала почти ничего стоящего. В тот год, когда умер ее отец, его отозвали обратно в Голландию. Он оставил ей кольцо. Не бриллиантовый перстень, а обручальное кольцо своей матери, внутри которого завитушками было написано ее имя — Марго. Оно было ей слишком мало, да и неправильно было бы его носить. Это был просто подарок на память — кольцо маленькой еврейской женщины. Маленькой еврейской женщины, превращенной в пепел. Как чудесно было бы верить, что она вновь встретится с ним по ту сторону, на каком-нибудь небесном коктейле, где каждый будет молод и привлекателен. Аннет Кинг-Коул будет петь «Когда придет любовь». Нэт Кинг-Коул, негритянский джаз-певец, был особенно популярен в 1950-е годы. Но она в это не верила, не верила даже, что существует эта другая сторона. Остатки ее веры смыла химиотерапия. Ночь, что она провела, скорчившись в рвотных судорогах над ведром, а над ней пустота на многие мили. Никакого милосердного Иисуса, никаких святых или ангелов. Вера оказалась всего-навсего детской сказкой, прав был Стивен. Надувательство. Осборн был безобидным, старомодным. Сутана, припорошенная пылью, забрызганная Божьей росой. Строка из стихотворения Томаса. 1913-2000, уэльского поэта-священника. Она позволяла себе дразнить его, а он всегда хорошо относился к мальчикам. Наверное, даже имел на нее виды, когда она овдовела. То и дело заглядывал в гости на стаканчик хереса, предлагал подстричь газон, отвозил мешки для мусора, набитые вещами Стивена, на благотворительные распродажи. Хотел ли он добиться ее? Затем ли он бежал через луг, держа наготове свои уловки, стоило ему услышать ее шаги. Ей надо было поговорить с ним. «Давайте без недомолвок. Деннис, милый, я сейчас слишком слаба, чтобы дать вам отворот-поворот». А он потом волен сказать что угодно. То, что окружающим будет легче переварить. Но неужели все кончится? Неужели она, в чьей голове рождаются все эти мысли, всего лишь мозг, который умрет, когда израсходует остаток кислорода. Конечно, в ее теле есть что-то еще, незримая тень, часть ее существа, которая любит Моцарта и Сэмюэля Пинедо.